Глава 8. Не знаю, сколько раз я просыпался и вновь погружался в сон. Дважды, проснувшись, я обнаруживал рядом хлеб, мясо и воду. Я съедал все, что мне приносили. В камере было по-прежнему темно и очень холодно. Я все время чего-то ждал, и за мной, наконец, пришли. Дверь, заскрипев, отворилась, и в камеру упал луч света. Я зажмурился, и кто-то окликнул меня. Потом меня вели по коридору, битком набитому вооруженными людьми. Опасались, как бы я не выкинул какой-нибудь номер. Я еле тащился, потирая заросшие щетиной щеки. Наконец мы вышли на площадку, откуда начиналась винтовая лестница, и стали подниматься. Вопросов я никому не задавал, со мной тоже никто не заговаривал. Когда мы поднялись наверх, меня снова куда-то повели. И в итоге я оказался в теплой и чистой комнате, где мне велели раздеться. Я подчинился. А потом с наслаждением погрузился в горячую ванну, приготовленную специально для меня. Слуга тщательно вымыл меня, затем побрил и постриг. Я переоделся во все новое, черное с серебром, и на спину мне набросили плащ, застегнутый на плече пряжкой в виде серебряной розы. «Если вы готовы, — сказал мне начальник стражи, — то прошу идти за мной». Я пошел за ним, а стража следом. Меня отвели на задний двор. Кузнец заковал мои руки и ноги в кандалы, слишком прочные, чтобы пытаться их сломать. Сопротивляться я не пытался, меня просто избили бы до потери сознания, но оковы все равно надели бы. Несколько стражников, взявшись за свисавшие с моих оков цепи, отвели меня обратно во дворец. Я совершенно не замечал великолепия обстановки. Я был здесь пленником и, вероятно, скоро буду либо мертв, либо подвергнут пытке. Так или иначе, я ровным счетом ничего предпринять не мог. Лишь проходя мимо окна, я заметил, что на дворе уже рассвело, и с удивлением обнаружил, что испытываю полное равнодушие к бесчисленным залам, где играл еще ребенком. Миновав еще один длинный коридор, мы вошли в огромную столовую. Во всю ее длину были накрыты столы. За столами сидели люди, многие из них были мне знакомы. Меня окружали сотни знатнейших людей Амбера в роскошных парадных костюмах. Играла тихая музыка, горели факелы, столы были уставлены изысканными блюдами, но никто пока не ел. Среди нескольких незнакомых мне людей я заметил лицо Флоры, потом увидел нашего менестреля, лорда Рейна. Да, именно лорда, я же сам посвятил его в рыцари когда-то. Мы не виделись несколько столетий. Встретив мой взгляд, он отвел глаза. Меня усадили за огромный стол в центре зала. Стража осталась стоять за моей спиной. Концы моих цепей прикрепили к кольцам, явно не так давно вмурованным в пол. Место во главе стола пока пустовало. Женщина, сидевшая справа от меня, была мне незнакома. Зато моим соседом слева оказался Джулиан. Я не обратил на него ни малейшего внимания, как бы весь поглощенный дамой, миниатюрной блондинкой. «Добрый вечер, сударыня», — сказал я. «Мне кажется, я никогда еще вас здесь не видел. Меня зовут Корвин». Она растерянно обернулась за поддержкой к своему соседу справа, огромному рыжему малому с усеянным веснушками лицом. Но тот вдруг принялся нарочно оживленно беседовать с другой своей соседкой, сидевшей дальше. «Со мной вполне можно разговаривать», — сказал я блондинке. «Я совсем не заразен». Она слабо улыбнулась в ответ. «Меня зовут Кармел. Как вы себя чувствуете, принц Корвин?» «У вас прекрасное имя, и чувствую я себя прекрасно. Но признайтесь, что вы, такая красивая женщина, делаете в этом мрачном дворце?» Она поспешно отпила глоток воды из бокала. «Корвин», — сказал Джулиан, пожалуй, несколько громче, чем требовалось, — «мне кажется, дама находит тебя слишком назойливым. Она сама об этом тебе поведала». Он аж побелел от ярости. «Хватит! Замолчи!» Я расправил плечи, нарочно загремев цепями на весь зал. Я сделал это, чтобы проверить, насколько цепи сковывают движение. Конечно же, они очень мешали. Эрик принял все меры предосторожности. «Ну-ка, братец, повтори, что ты сказал», — обратился я к Джулиану. Братец не ответил. Я был последним из гостей за этим столом, и теперь все ждали выхода Эрика, и он появился. Шесть труб пять раз звонко возвестили об этом, и Эрик вошел в зал. Все встали. Все, кроме меня. Стражникам пришлось поднять меня за цепи и силой держать в стоячем положении. Эрик слегка улыбнулся и спокойно проследовал к своему месту во главе стола справа от меня. Я едва мог разглядеть, во что он одет. Все скрывала тяжелая горностаевая мантия. Эрик не сел, а продолжал стоять. А рядом с ним неслышно появился виночерпий. И на столах тотчас же начали наполнять кубки и бокалы. Когда вино всем было налито, Эрик поднял свой кубок. «Да пребудем мы во веки и веков в мире», — провозгласил он, — «и да пребудет во веки веков наш Амбер». Все подняли кубки. Все, кроме меня. «Подними кубок», — прошепел Джулиан. «Пошел к черту», — ответил я. Он, конечно, не пошел, но злобно уставился на меня. Затем я быстро наклонился и поднял свой кубок. Эрик отделял от меня сотни две народа, однако слышал он меня вполне хорошо. Тем более, что все время, не отрываясь, на меня смотрел. «За Эрика, что сидит вон там, на дальнем конце стола!» — провозгласил я. Меня почему-то никто не тронул. Джулиан тут же вылил свое вино на пол, и все остальные последовали его примеру. А я успел выпить кубок почти до дна, прежде чем его у меня выбили. Эрик сел, и все тоже сели. Меня, наконец, отпустили, и я упал в свое кресло. Слуги начали обносить явствами, и я принялся за еду. Я был голоден и ел с не меньшим аппетитом, чем остальные, пожалуй, даже и с большим, чем многие. Обед длился 2 часа с лишним. В зале все время играла музыка. Никто больше не сказал мне ни слова, да я и сам все это время молчал. Но мое присутствие за столом ощущалось отчетливо. На этом конце его разговаривали значительно тише, чем в других местах. Кейн сидел дальше от меня и ближе к Эрику, справа от него. Я догадался, что Джулиан почему-то лишен милости. Здесь не было ни Дейдре, ни Рэндома, зато было множество других, кого я знавал когда-то и даже раньше считал друзьями. Никто из них даже не взглянул на меня. И тут я понял, что Эрику требуется всего лишь маленькая формальность, чтобы стать полновластным правителем Амбера. И вскоре он своего добился. Окончание обеда не было ознаменовано речами. Эрик просто встал из-за стола. Вновь хрипло зазвучали трубы. Все тоже встали, и процессия направилась в тронный зал. Я уже понял, что будет дальше. Эрик остановился у трона, и все склонились перед ним в низком поклоне. Кроме меня, конечно. Но меня все-таки заставили упасть на колени силой. Сегодня был день коронации Эрика. В зале воцарилось полное молчание. Кейн приблизился к Эрику, держа в руках алую подушечку, на которой лежала корона Амбера. Кейн преклонил перед будущим королем одно колено и замер, протягивая корону Эрику и предлагая взять ее. И тут меня рывком подняли с пола и поволокли вперед. Я понял, зачем. Эта мысль поразила меня, как молния. Я сопротивлялся изо всех сил, но меня сбили с ног и подтащили к подножию трона. Вновь зазвучала музыка. Теперь она играла песнь Амбера. Джулиан, стоявший позади меня, провозгласил: «Восславим же нашего нового короля!» А потом мне на ухо прошептал: «Возьми корону и подай ее Эрику. Он сам наденет ее». Я, не отрываясь, смотрел на корону Амбера. Тяжелый серебряный обруч с семью зубцами, каждый из которых венчал драгоценный камень. Кроме того, она была буквально усыпана изумрудами, а по бокам, над висками, сияли два огромных рубина. Я не двигался. Перед моим мысленным взором возникло лицо отца, увенчанного этой короной. «Никогда!» — сказал я и почувствовал удар по левой щеке. «Возьми ее и подай Эрику!» — повторил Джулиан. Я тоже попытался его ударить, но меня держали крепко. Джулиан снова ударил меня. Я еще раз посмотрел на корону, на ее острые высокие зубцы. «Хорошо», — сказал я и, как бы решившись, протянул руку. Я поднял корону обеими руками, подержал так секунду, затем быстро возложил себе на голову и провозгласил: «Короную себя, принца Корвина, и провозглашаю королем Амбера!» Корону с меня немедленно сорвали, она вновь была водружена на подушку. Я же получил несколько ощутимых ударов в спину. По залу пронесся легкий шум. «Возьми корону и подай ее Эрику», — злобно прошепел Джулиан. «Ну же!» Еще один пинок сзади. «Хорошо», — сказал я, чувствуя, что весь взмок. На этот раз я метнул корону прямо в Эрика, стараясь попасть ему зубцами в глаза. Он поймал ее на лету правой рукой и улыбнулся, глядя, как меня избивают. «Благодарю тебя», — промолвил он. «А теперь слушайте все, и те, кто присутствует в этом зале, и те, что внемлют мне в царстве теней. Сегодня я собственноручно короную себя и принимаю титул короля Амбера. Я беру скипетр и принимаю Амбер под свое покровительство. Я честно победил в борьбе за этот трон и отныне буду владеть им по праву крови». «Лжец!» — закричал я, но мне зажали рот. «Я короную себя и нарекаю Эриком Первым, королем Амбера, Янтарного королевства». «Да здравствует король!» — трижды провозгласили все присутствующие. И тогда Эрик наклонился ко мне и прошептал: «Глаза твои видели сегодня величайшее зрелище из всех, какие ты когда-либо лицезрел. Но это последнее, что они видели. Эй, стража, отвести его в кузницу и ослепить, выжечь ему глаза. Пусть сегодняшняя церемония будет последним, что они увидят, а потом заточить пленника в самом глубоком и темном подземелье. И пусть даже имя его будет забыто. Я плюнул ему в лицо, и меня снова жестоко избили. Я пытался сопротивляться, но меня силой выволокли из тронного зала. Никто даже не обернулся в мою сторону. Последнее, что я увидел, был Эрик, восседающий на троне с милостивой улыбкой. Его приказ в отношении меня был исполнен незамедлительно. К счастью, я потерял сознание до того, как они завершили свое страшное дело. Не представляю, сколь долго я провалялся без чувств. Очнувшись в полном мраке, на который отныне был обречен, я почувствовал ужасную боль в глазницах. Может быть, именно тогда, увидев приближающееся к моим глазам раскаленное железо, я и произнес свое страшное проклятие. Может быть, и раньше, не помню. Но я знал, Эрику никогда спокойно не править в Амбере, ибо проклятие одного из принцев, да еще произнесенное в неистовстве, будет тяготеть над проклятым вечно. От боли я вцепился зубами в пучок соломы. Слез не было, и в этом заключалось самое страшное. Меня окружала тьма. Бог знает, сколько прошло времени, прежде чем я погрузился в спасительный сон. Я проснулся вместе с болью. Встал, шагами измерил свою темницу. 4 шага в ширину, 5 в длину. В одном углу куча соломы и соломенный тюфяк сверху, в другом — отверстие в полу для отправления естественных потребностей. В нижней части двери небольшое отверстие, закрытое дверкой, и полочка. На полочке стоял поднос с куском черствого хлеба и кувшином воды. Я поел и напился, но это мало мне помогло. Голова раскалывалась от боли, и душа страдала не меньше. Я почти все время спал. Никто ко мне не приходил. Я просыпался, ел, бродил по камере и снова засыпал. По моим подсчетам прошло 7 дней. Боль в глазницах, наконец, утихла. Но ненависть к брату моему, ставшему правителем Амбера, ярким пламенем пылала в моей груди. Лучше бы он меня убил. Интересно, как на мое ослепление реагировали жители Янтарного Королевства. Когда окружающий меня ныне мрак достигнет границ Амбера, Эрик, я был уверен, еще пожалеет о содеянном. Эта мысль немного согревала. Так начались для меня дни бесконечного мрака и полного бессилия. Впрочем, даже если бы глаза у меня были, я все равно не смог бы отличить в этой темнице день от ночи, ибо здесь не было ни окон, ни света. Время текло само по себе, словно проходило мимо. Порой от этой мысли меня бросало то в жар, то в холод. Сколько же все-таки я здесь нахожусь? Месяцы? Или только часы? Или недели? А может быть, годы? Я совершенно утратил способность ощущать течение времени. Я спал, ходил по камере. Я уже помнил наизусть каждую выбоинку. Вспоминал былое, свои деяния и то, чего сделать не успел. Иногда просто сидел, скрестив ноги, в оцепенении, дыша медленно и глубоко, пытаясь вывернуть наизнанку свою память, пока хватало сил и терпения. Порой это помогало. Да, Эрик поступил умно. Я сохранил свою силу и могущество, но теперь они были бесполезны. Слепой не в состоянии пройти через царство теней. Моя борода уже достигала груди, волосы тоже сильно отросли. Сначала мне все время страшно хотелось есть, затем аппетит почти прошел. Порой при резких движениях сильно кружилась голова. Во сне, а снились мне чаще всего кошмары, способность видеть возвращалась, и это причиняло мне при пробуждении особое страдание. Однако некоторое время спустя я как бы отрешился от своего горя и тех событий, которые предшествовали моему ослеплению. Порой казалось, что это случилось вовсе не со мной, а с другим человеком. Странно, но это тоже было похоже на правду. Я, наверное, сильно исхудал, выглядел тощим и бледным. Плакать я не мог, хотя иногда мне очень этого хотелось. Слезные железы были явно повреждены. Чудовищно. Сама мысль об этом вселяла в меня ужас. Однажды посреди этого бесконечного мрака я вдруг услышал, что кто-то скребется в дверь, но не обратил на это внимания. Звук повторился, и снова я не ответил. Потом кто-то позвал меня по имени. Я подошел к двери. «Кто это?» «Это я, Рейн», — раздалось в ответ. «Как вы там?» Я рассмеялся. «Отлично! Просто превосходно! Бифштексы и шампанское каждый вечер! И юные танцовщицы!» «Господи!» — нашел о чем спросить. «Мне очень жаль», — произнес он, — «что я ничем не могу помочь вам». В его голосе чувствовалась искренняя боль. «Спасибо», — сказал я. «Я бы все для вас сделал, если бы только мог. Знаю. Я вам тут кое-что принес. Возьмите, пожалуйста». Окошечко в двери скрипнуло, открываясь. «Что это?» «Чистая одежда. Свежий хлеб. Головка сыра, говядина, две бутылки вина, сигареты, спички». У меня ком в горле застрял. «Спасибо, Рейн, ты молодчина. Как это тебе удалось?» «Я хорошо знаю одного стражника. Он никому не проговорится, слишком многим мне обязан». «Ничего, свой должок он сумеет вернуть, сделав донос на тебя», — сказал я. «Так что лучше больше не приходи, хотя твой приход мне очень приятен. И я, конечно, постараюсь уничтожить все следы. Мне очень жаль, что все получилось именно так, а не наоборот, Корвин». «Мне тоже. Спасибо, что хоть помнишь обо мне. Всем ведь приказано забыть». «Ну, это не трудно. Сколько времени я здесь?» 4 месяца и 10 дней, — ответил Рейн. «Что нового в Амбере?» «Эрик сидит на троне. Этим все сказано. А что Джулиан?» «Отправился обратно в Орденский лес со своим войском. С чего бы это?» «Странные вещи происходят ныне в царстве теней». «Так, а Кейн?» «Он еще в Амбере. Наслаждается жизнью, виной женщины. Джерард стал адмиралом и командует королевским флотом». Я вздохнул с некоторым облегчением. Я опасался, что его уступка мне и отход к югу во время того сражения будут иметь дурные последствия. От Рэндома ничего не слышно. «Сидит здесь же, только в верхних камерах». «Что? Неужели его схватили?» «Да. он прошел по волшебному пути и явился во дворец с арбалетом. Ему удалось ранить Эрика, прежде чем его успели схватить. Да ну! Почему же Рэндома не убили? Прошел слух, что он женат на знатной даме из Ребмы, а Эрик не хочет портить с Ребмой отношения. У Моэри сейчас очень сильное королевство. Поговаривают, будто Эрик даже хотел к ней посвататься. Слухи, конечно, но занятные. — Да уж, — сказал я. — Вы ведь ей нравились, правда? — Возможно. А ты-то откуда знаешь? Когда Рэндому выносили приговор, я улучил момент и успел с ним поговорить. Леди Вайол утверждает, что она жена Рэндома и просит разрешения присоединиться к нему в тюрьме. Эрик все еще не решил, что ей ответить. Я вспомнил о слепой девушке из Ребмы, которую никогда не видел, и задумался о превратностях судьбы. Давно все это произошло? «34 дня назад», — ответил Рейн. «То есть это Рэндом тогда объявился, а Вайол подала свое прошение недели позже». «Необычная должна быть дама. Она что же, действительно любит Рэндома?» «Мне так кажется», — сказал Рейн. «Более странный брак трудно себе представить. Если тебе удастся увидеть Рэндома, передай ему от меня привет и скажи, мне очень жаль, что все так получилось». «Хорошо. А как поживают мои сестры?» «Дейдре и Левелла по-прежнему в Ребме. Леди Флора пользуется полным доверием Эрика и занимает весьма высокое положение при дворе. А вот о Фионе я ничего не знаю». «О Блейзе какие-нибудь вести были?» «Никаких. Вероятно, он погиб», — сказал Рейн. «Впрочем, тело его так и не нашли. Бенедикт?» «От него по-прежнему ничего». «А Брент?» «О нем тоже ничего не известно». «Так, кажется, всех перебрали». «Ну а сам-то ты как? Сочинил что-нибудь новое?» «Нет», — ответил он. «Я, правда, заканчиваю песнь об осаде Амбера, только вряд ли ее кто-нибудь увидит». А я просунул руку в окошечко. «Коснись моей руки, Рейн», — попросил я и тут же почувствовал ответное пожатие. «Я очень благодарен тебе за все. Но прошу, не приходи ко мне больше. Не стоит так рисковать. Опасно навлекать на себя гнев Эрика». Он еще раз сжал мою руку, и мы расстались. Я нащупал пакет, который он мне принес, и с жадностью набросился на мясо. Потом съел хлеб. Я уже почти забыл вкус нормальной пищи. После сытной еды меня стало клонить в сон, и я уснул. Спал я, правда, недолго, а проснувшись, откупорил одну из бутылок с вином. Выпил я всего несколько глотков. Куда меньше, чем позволял себе прежде, когда вино еще будоражило кровь. Потом закурил, уселся на туфяк, опершись спиной о стену, и задумался. Я помнил Рейна еще совсем ребенком. Я давно уже стал взрослым, а он всего лишь готовился к должности придворного шута. Тоненький, умный мальчик. Над ним часто смеялись, в том числе и я. Но я тогда уже вовсю сочинял баллады и музыку к ним, а он раздобыл где-то лютню и стал учиться играть. Скоро мы пели с ним на два голоса, и Рейн мне нравился все больше и больше. Мы теперь вместе занимались и боевыми искусствами. Он, правда, почти ничего не умел, но мне было стыдно за прежнее пренебрежение к нему. Я сам стал учить его, и в итоге он начал фехтовать вполне сносно. Мне ни разу потом не пришлось об этом пожалеть, да и ему, полагаю, тоже. Вскоре он стал менестрелем при дворе Амбера, но я продолжал называть его своим пажом. А когда началась война с чудовищными черными порождениями царства теней, веермонкинами, Рейн сделался моим оруженосцем, и мы всегда были вместе. После битвы у Джонс-Фоллс я посвятил его в рыцари. Он этого вполне заслуживал. А чуть позднее Рейн потихоньку начал обгонять меня в том, что касалось стихосложения и музыки. Он предпочитал алые цвета, и слово его было просто чистое золото. Я крепко любил его. Таких настоящих друзей в Амбере у меня было всего двое или трое. Но я и не надеялся, что он осмелится так рисковать ради визита ко мне, да еще принесет вкусной еды. Вряд ли кто-то еще из моих бывших друзей решился бы на такое. Я выпил еще немного вина и закурил вторую сигарету, повторяя его имя. Очень хороший, добрый человек. Интересно, удастся ли ему выжить при дворе Эрика? Окурки и пустую бутылку я спрятал в изголовье под соломой. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь обнаружил остатки моего пиршества в случае обыска. Я съел все, что мне принес Рейн, и впервые за все время заключения почувствовал себя совершенно сытым. Вторую бутылку вина я все же оставил на потом, на всякий случай, и вернулся к прежнему образу жизни, к своим воспоминаниям и самобичеванию. Я все-таки надеялся, что Эрик не получил всей власти, какой может обладать правитель Амбера. Даже несмотря на то, что стал королем. Но знания его пока еще были недостаточны, а потому он и не мог бы быть столь же могущественным, как наш отец. Так что я сохранил надежду, пусть самую мизерную, что все еще может измениться. Только благодаря этому мне удавалось сохранять остатки рассудка, не сойти с ума от бесконечных обрушившихся на меня несчастий и разочарований. Правда, порой я, видимо, рассудок все-таки терял. Не уверен, но вполне возможно. Некоторые периоды пребывания в подземелье совершенно выпали у меня из памяти. Я не помню абсолютно ничего, сколько не пытаюсь вспомнить. Бог его знает почему. И ни один из врачей не смог бы мне ответить на этот вопрос, ибо ни один врач не в силах понять никого из королевской семьи Амбера. Я часами валялся на своем тюфяке, подолгу расхаживал по камере, но все в полном мраке. Зато слух у меня предельно обострился. Я слышал шуршание крыс в соломе, отдаленное эхо шагов стражника, приносившего мне еду. По звуку я научился определять направление и расстояние. Думаю, что и обоняние тоже стало значительно тоньше. Помимо различных тошнотворных ароматов, наполнявших темницу, я в течение долгого времени явственно ощущал запах разлагающейся плоти. Я мог бы поклясться в этом. Интересно, скоро ли заметят, если я умру? Сколько кусков черствого хлеба останутся несъеденными, прежде чем стража наконец соизволит проверить, что происходит? Ответ на этот вопрос представлял для меня значительный интерес. Запах смерти был весьма стоек. На мой взгляд, он меня преследовал, видимо, с неделю. Сигареты я расходовал очень экономно, стараясь не уступать искушению. Но в конце концов осталась всего одна пачка. Я открыл ее и закурил. Рейн принес мне целый блок Салема, и 11 пачек я уже выкурил. Всего, значит, 220 сигарет. Однажды я заметил, что мне нужно 7 минут, чтобы выкурить сигарету. Значит, на курение у меня ушло 1540 минут, то есть 25 часов и 40 минут. Я был уверен, что между двумя сигаретами проходило не менее часа, скорее даже часа по полтора. Ладно, допустим, 1,5 часа. На сон уходило от 6 до 8 часов в сутки. Это означало, что 16-18 часов я бодрствовал. Выкуривал я примерно 10-12 сигарет в день. Стало быть, с визита Рейна прошло около 3 недель. Он тогда сообщил мне, что миновало 4 месяца и 10 дней со дня коронации. Значит, всего я находился в заключении уже 5 месяцев. Я как мог растягивал последнюю пачку сигарет, предельно наслаждаясь каждой. Когда же сигареты все-таки кончились, я испытал приступ отчаяния. Бог знает, сколько еще прошло времени. Я часто думал об Эрике. Как-то он справляется с королевскими обязанностями. Какие у него возникают проблемы и каковы теперь его планы? Почему он не стал подвергать меня пыткам? Забудут ли обо мне в Амбере навсегда? Как того хотел нынешний король? Вряд ли, — решил я. Интересно, а что с остальными моими братьями? Почему никто из них ни разу не связался со мной? Они ведь легко могли обойти любой указ, воспользовавшись нашими семейными картами. Увы, никто этими картами так и не воспользовался. Я много раз вспоминал Моэри, последнюю женщину, с которой был близок. Чем она сейчас занята? Вспоминает ли меня? Наверное, нет. Может быть, она уже стала наложницей Эрика или даже королевой Амбера. Говорила ли она с ним обо мне? Тоже, наверное, нет. И как там остальные мои сестры? Ладно, черт с ними. Сволочи они все. Однажды я уже был ослеплен. В 18 веке, в царстве теней на земле. Мне тогда выбило глаз взорвавшейся пушкой. Но я не мог видеть всего только месяц. Потом зрение вернулось ко мне. Эрик же намерен был ослепить меня навечно. Мне все еще часто являлся во сне тот страшный миг, когда раскаленное железо приблизилось к моим глазам и коснулось их. И я просыпался тогда от собственного крика, весь в холодном поту, дрожа от боли и ненависти. Вспомнив об этом, я даже застонал, продолжая расхаживать взад и вперед по камере. Я совершенно ничего не мог предпринять. Вот что самое страшное. Я был беспомощен, как новорожденный младенец. Я отдал бы душу, лишь бы вновь обрести зрение, вернуться к нормальной жизни. Пусть на один только час, чтобы иметь возможность сойтись с мечом в руке на поединке с моим гнусным братцем. Обессиленный, я рухнул на тюфяк и заснул. А когда проснулся, уже принесли еду. Я поел и опять принялся шагать взад и вперед. Ногти на руках и ногах чудовищно отросли. Борода свисала чуть ли не до колен, а волосы постоянно падали на лицо. Я был покрыт грязной коркой, тело ужасно чесалось. Наверное, на мне завелись блохи или вши. Уже одно то, что меня, принца Амбера, довели до такого состояния, вызывало во мне бешеную ненависть. Я вырос, с детства воспринимая всех членов нашей семьи как нечто неуязвимое, чистое, холодное и твердое, подобно алмазу. Такими были наши изображения на волшебных картах. но, очевидно, в жизни это было не совсем так. Зато мы оказались похожи на прочих людей и в смысле скрытых резервов воли. Я, например, играл сам с собой в различные игры, сам себе рассказывал всякие истории, вспоминал разные приятные вещи и события, которых было, к счастью, немало. Я размышлял о том, что составляет живой мир, о ветре, дожде, снеге, о летнем тепле, о прохладных весенних ветрах. В царстве теней на земле у меня когда-то был собственный маленький самолет, и мне очень нравилось ощущение полета. Я вспоминал, как сверху открывалась широкая панорама, многообразие цветов и видов, крошечные города на горизонте, голубой простор неба над головой, гряда облаков. Где-то теперь эти облака? Бескрайний океан под крылом. Я вспоминал женщин, которых любил, веселые пирушки, тяжелые бои. А когда надоедали все воспоминания, и я уже не мог думать ни о чем другом, я думал об Амбере. И однажды, когда я думал о нем, то ощутил на своих щеках влагу. Видимо, мои слезные железы пришли в норму. Я плакал. Прошло еще немало времени, когда уделом моим были лишь сон да вечный мрак, и вдруг я снова услышал за дверью шаги. Человек подошел, шаги стихли, в замке повернулся ключ. После того визита Рейна я уже успел забыть вкус вина и сигарет. Слишком давно я пробовал их в последний раз. Людей было двое. Я догадался об этом еще по их шагам, до того, как услышал голоса, один из которых тут же узнал. Дверь отворилась, и Джулиан окликнул меня по имени. Я ответил не сразу, и он снова позвал меня. «Корвин, иди сюда!» Выбора у меня не было. Я поднялся и пошел к двери. Подойдя к нему вплотную, я остановился. «Что тебе надо?» — спросил я. «Идем со мной!» И он взял меня за руку. Мы вышли в коридор. Джулиан ничего мне не объяснял, а я не стал унижаться и спрашивать. Судя по эху, мы, миновав коридор, очутились в большом пустом зале, потом стали куда-то подниматься по лестнице. Стало быть, мы шли во дворцовые покои. Меня ввели в какую-то комнату и усадили в кресло. Цирюльник занялся моими волосами и бородой. По голосу я его не узнавал. Он спросил, подстричь ли мне бороду или сбрить совсем? — Сбрей, — ответил я. Затем мне привели в порядок ногти на руках и ногах. Я принял ванну, кто-то помог мне одеться во все чистое. Костюм, по всей вероятности, висел на мне, как на вешалке. Потом меня чем-то опрыскали, видимо, какой-то гадостью от насекомых. Но это было уже неважно. Затем меня провели в зал, наполненный музыкой, ароматами роскошных яств, голосами и смехом множества людей. Я понял, что нахожусь на пиру. Когда мы вошли с Джулианом, голоса мгновенно стихли. Меня усадили за стол. Вскоре запели трубы, и меня тут же заставили встать. И тогда я услышал: «За здоровье Эрика Первого! Короля Амбера! Да здравствует король!» Я пить не стал, но никто, видимо, и внимания на это не обратил. Тост провозгласил Кейн, я узнал его голос. Я съел столько, сколько смог в себя вместить. Я не ел ничего подобного со дня коронации. Из разговоров вокруг я понял, что сегодня Первая годовщина правления Эрика. Стало быть, я провел подземелье уже целый год. Ко мне никто не обращался, сам я тоже ни с кем не заговаривал. Я был на том перу призраком. Этим, видимо, меня стремились еще более унизить, а заодно и предостеречь остальных братьев. Непослушание сюзерену карается жестоко. К тому же все знали, что меня приказано забыть. Празднество продолжалось почти до утра. Кто-то все время подливал мне вина, что уже было неплохо. Так что я с удовольствием пил вино и слушал музыку. Столы к этому времени убрали, потому что меня пересадили в угол. В итоге я здорово напился, и меня уже под утро на руках отнесли обратно в темницу. Праздник кончился. Жаль, что я так и не упился до скотского состояния. Закончился первый год моего заключения.